Глава 49. Аббатство. На пятничном заседании комиссии я все еще не могла заставить себя прекратить улыбаться. Жак выступил с речью в свою защиту. Адель снова покаялась и пыталась взять всю вину на себя. Этьен попытался вставить несколько слов, но звучал настолько неубедительно и вяло, что его быстро прервали. «Мадам Панкратова!» С ударением на последний слог вдруг обратился ко мне ректор. «Что вас так радует в происходящем?» Я вздрогнула, подняла глаза на ректора и покраснела. «Мадам Панкратова скоро сменит фамилию и думать может только об этом!» Засмеялся Жак. Ничего не упускающий взгляд Этьена заметил кольцо на моем пальце еще утром, и я с удовольствием поделилась с друзьями своим счастьем. Ректор едва заметно улыбнулся и уточнил, будет ли моя новая фамилия совпадать с одной из фамилий персон, имеющих отношение к вузу, в стенах которого мы имеем честь пока находиться. «Никак нет, месье», — радостно сказала я. «Более того, эта фамилия не будет совпадать ни с одной французской». «Что ж, тогда поздравляю вас, мадам». Было видно, что ректор продавил вздох облегчения. «Однако постарайтесь сконцентрироваться на происходящем». «Разумеется, месье», – покорно ответила я и потупила глаза. Заседание закончилось лишь одним отчислением – зачинщика битвы в холле. Парень кусал щеки и бросал злобные взгляды на всех присутствующих. Мы же высыпали на улицу. Сияло солнце, с наших лиц не сходили улыбки. Мы были счастливы. Денис ждал меня неподалеку от входа, и, едва завидев его, я кинулась на шею возлюбленному. «Примите наши поздравления, месье Нечаев!» Из-за спин друзей вышел Мишель и направился к Денису. «Я очень рад с вами познакомиться». Они пожали друг другу руки, и мы всей нашей дружной компанией пошли в кафе. «А где Адель?» – спохватилась я, когда мы расселись за столиком. «Она решила все же отчислиться», — ответил Мишель, откладывая меню. «Я считаю, что это правильное решение. Она сполна искупила свою ошибку, и страдать дальше, и уж тем более провоцировать мятежные юные души, смысла нет. Она прекрасно доучится в Аргентине». «Где?» — переспросил Жак, подавшись. «В Аргентине?» — тоже повторила я вопрос. «Значит, она едет к Артему?» «К хвостатому, что ли?» Шепнул мне на ухо Денис, и я кивнула. «Это тот твой друг с длинными волосами?» Спросил Жак. «Марсель, я надеюсь, у тебя больше нет друзей мужского пола, а то понаедут тут и всех девчонок разберут». Мы засмеялись и снова начали обсуждать минувшее заседание. Время текло, будто нежное море ласкало пальцы ног. Мы не заметили, как начался вечер. Расплатившись, мы уже собрались разойтись, как друг Мишель обратился к Денису. «Я бы хотел обсудить кое-что с вами. Могли бы мы доехать до моего офиса?» Денис удивленно посмотрел на меня и снова перевел взгляд на Марселя. «С радостью, только, надеюсь, это не сильно надолго?» «Надолго не задержу», — улыбнулся Мишель своей ласковой улыбкой, и мужчины отправились в офис к Ларье. «Я позвоню», — шепнул мне на ухо Денис на прощание. «Завтра ночью у него самолет, и хоть он снова прилетит уже довольно скоро, я все равно уже скучаю». «Мы решили сыграть свадьбу этим летом, но университет я бросать не собираюсь. Я закончу обучение, пусть нам и предстоит еще больше года мотаться друг к другу. Хоть Денис и утверждает, что скоро у него появится куча свободного времени, чтобы много времени проводить со мной в Бордо, я все равно с опаской гляжу в будущее». По туристической визе во Франции много времени не пробудешь. Но в любом случае, это будет потом. Сейчас у него еще много дней, которые мы можем провести вместе. Я навела дома порядок, сходила в магазин, приготовила ужин. Моя жизнь снова стала похожа на пушистый уютный плед. Мне есть о ком заботиться, есть кого ждать, есть кого любить. Денис вернулся поздно. «Марсель, ты спишь?» Склонился он над моей головой. «Борюсь со сном в ожидании своего пропавшего жениха», улыбнулась я, распахивая глаза. «Твой Ларье — это нечто!» Засмеялся Денис. Сначала я думала, у него крыша поехала. Жак до сих пор в этом убежден. Я села в кровати и заинтересованно уставилась на Дениса. Нет, при дальнейшем рассмотрении все оказалось не так плохо, хотя на религии он немного... того. В общем, он расспрашивал меня о стране мечты и в итоге предложил воплотить нечто похожее здесь. Чего? У меня округлились глаза. Да, я сначала тоже был несколько... ошеломлен. Но он хочет построить приход и окружить его аутентичной небольшой деревенькой. Он расписал мне свой проект мечты, и я хочу тебе сказать, что это маленькая сказка. Я влюблен в его идею. Да, он во 100 раз менее амбициозный, чем папин, но он может быть воплощен. Погоди. Я ничего не понимала. Но прости, при чем тут ты, Бордо и Мишель? И вообще он говорил, что хотел строить приход потом, в старости. И потом, у тебя ведь тут нет компании. В этом и суть. Мы можем открыть здесь филиал. А Мишель тоже решил, что нет лучшего момента, чем сейчас. Тем более он сейчас на пике популярности. Так что легко привлечет инвесторов. Поэтому надо спасать мою фирму. Да, но ты говорил, что Юсупов... Да, это очень большая проблема. Поэтому я хочу поменять билет и улететь сегодня утром. Зачем? Я почувствовала, как меня захлестывает горечь предстоящей разлуки. Чтобы попытаться поговорить с Юсуповым. Но это реально? Почему ты раньше? Потому что раньше я не видел смысла. Перебил меня Денис. А теперь многое обрело совершенно иные смыслы. Теперь есть зачем, понимаешь? Раньше я считал унижением идти к нему, а теперь... Теперь у меня совсем скоро будет семья. Если я перевезу фирму сюда или открою филиал, я смогу быть с тобой здесь, пока ты учишься, любое количество времени, не высчитывая дни по туристической визе. И самое главное, я смогу построить маленький город. Да, не такой масштабный, как страна мечты, но лиха беда начала. После того, как я завершу этот проект... Страна мечты точно случится там, где отец ее загадывал. Потому что после такого проекта, который задумал Ларье, со мной захотят работать все. Я слушала речи Дениса с открытым ртом. Он говорит о семье? Он строит планы, в которых есть я. Неужели такое возможно? И ради такого будущего, нашего будущего, я готов прийти к Юсупову и просить его договориться. Закончил свою мысль Денис. «Я поеду с тобой», — сказала я. И, видя, что Денис собирает в голове пункты для возражений, добавила. «Я смогла помочь тебе тогда, в самом начале. Теперь, когда дело касается, как ты сам говоришь, нашего с тобой будущего, я уверена, что тоже не окажусь лишней». Билет Денис поменять не смог. Он купил 2 новых на утро уже занимающегося дня.